Именно поэтому в мире столь мало по-настоящему уникальных артефактов, усмехнулась она. И это даже у нас, в империи, где контроль магов и их обучение поставлены на поток. Что говорить о менее развитых странах. Там, она поморщилась и покрутила рукой, все куда как хуже. Дав нам несколько секунд, чтобы в должной степени осознать суть сказанных слов, Аутиц продолжила. Вторичное зачарование в чем-то проще, а в чем-то труднее. Если ковка, процесс достаточно умиротворяющий, а с наличием помощников роль мага сводится к концентрации на определенных образах, эмоциях, постепенном наполнении заготовки энергии и махании кузнечным молотом, то вот во вторичном зачаровании используется такая вещь, как руны. На этих словах Лисани подошла к доске и нарисовала на ней несколько закорючек. Хаем, это таким вот образом неграмотные видят письменную речь, забавно. Это руны, аккуратный ноготок женщины уперся в первый символ. В отличие от нашей письменности, каждая из рун имеет собственный смысл. Например, этот означает защиту. Если волшебник нарисует ее на каком-то объекте, испытывая определенный спектр эмоций и представляя нужные образы, то сумеет повысить прочность этого самого предмета. Далее она объяснила про то, что для максимального эффекта руны не рисуют, а выплавляют, вырезают или выбивают. Также при их соединении они начинают давать иные эффекты. То есть если руну защиты поставить вместе с руной огонь, то выйдет эффект защиты от огня. Чем точнее будет описан эффект, тем сильнее он будет работать. То есть можно ограничиться защитой от огня, а можно сделать отдельную защиту от жара и защиту от пламени. Тогда общий эффект будет выше, а защита качественнее. Руны являлись очень старым языком, который, по преданию, был подарен нам Харисом, но лично я считал, что он мог возникнуть даже до появления нашего бога. Все-таки, Харис не был первым, а кто-то из других стран или даже покоренных провинций до сих пор продолжает звать его выскочкой и демоном. В общем, рун существуют сотни и тысячи, а уж их сочетание и того больше, и магам не требуется изучать их все. Для этого опять-таки есть люди, которые тратят время на подобное. Задача колдуна – получить от мастера рун нужную комбинацию и знания по эмоциям с образами, которые необходимо при этом испытывать, а потом осторожно нанести ее на какую-то вещь, например на кольцо, превращая его в артефакт. Ювелирная работа, так что зачарователь обязан быть усидчивым, спокойным, целеустремленным. А уж если он при этом владеет навыками кузнеца и способен провести как первичное, так и вторичное зачарование. О, это уникум, которые наперечет в империи. Слишком хороши, чтобы быть способными на такие тонкости, будучи ограничены сроком собственной жизни. Есть особые программы, поясняла женщина. Имеются закрытые поселения, где всех мальчиков обучают кузнечному делу, а девочек – алхимии. Когда они дорастают до магического совершеннолетия, какая-то часть непременно пробуждает в себе магию. Таких направляют в отдельные школы колдовства, специализирующиеся чисто на зачарователях. Я поднял руку, и наставница благосклонно кивнула. «Что происходит с остальными?» – спросил я. «Теми, кто не пробуждает магию, идут помощниками», – хмыкнула она. «Либо на фабрике. Люди везде нужны, особенно обученные». «Логично. Зачарователь так называемого второго круга», – продолжила Аутиц, – «обязан уметь наносить руны, а также хорошо концентрироваться. С остальным ему помогут, как и с алхимией, дадут готовую рунную цепочку, объяснят смысл всех знаков, подскажут, какие нужно испытывать эмоции на каждом из них, и прочее. Опять же, звучит достаточно реально. Срок жизни магов слишком короткий, чтобы тратить время на изучение всего рунного алфавита. А так, вот только в отличие от первичного зачарования, Лисани улыбнулась, вторичное куда более разнопланово. Можно достичь самых разных эффектов, начиная от простейших рунных рядов для ядер инсуриев, заканчивая легендарными слезами и более простыми антимагическими амулетами, касается цепочки на шее. Среди таких вещей найдутся как боевые, типа огненной сферы, так и более мирные, нацеленные на комфорт или помощь в производстве. Те же пароходы создаются лишь при помощи рун. Также среди артефактов можно встретить простенькие, одноразовые или комплексные шедевры, требующие весьма долгой, тонкой и кропотливой работы с использованием ювелирных инструментов. Зато улыбка женщины стала шире, зачарователи, как и алхимики, очень и очень ценятся. Каждый из них может рассчитывать на крайне хорошие рекомендации и теплое местечко. К таким магам всегда прислушиваются и стараются обеспечить максимально, подчеркивает голосом, лояльные и приятные условия работы. Еще бы, это не какой-то тупой боевик, способный лишь заливать землю огнем. Нет, тут можно многого достичь, если не быть идиотом. Почесав висок, я понял, что вполне себе не прочь попробовать. Усидчивости и внимания мне хватит. Я грамотен, я аристократ, в конце-то концов. А раз так, надеюсь, моя магия подойдет для столь тонкого ремесла. Остаток занятия нам рассказывали подробности, показывали примеры, а также мотивировали попробовать эту непростую науку. И кого как, но меня заинтересовало. Обрадовав класс тем, что практика начнется уже со следующей недели, всю нашу группу погнали на полигоны. Сегодня были очередные тренировки стихии и барьеров, которыми мы будем заниматься весь первый месяц. Встав перед специально подготовленными мишенями, я начал наполнять себя гневом, создавая капли воды, направляемые под давлением прямо в центр отмеченного круга. Периодически удавалось пробивать деревяшку насквозь, но даже я сам ощущал, насколько это жалко. И все-таки прогресс был. Ранее я не мог и этого. На практических занятиях за группой присматривало сразу несколько наставников, которые отмечали успехи своих подопечных, сверялись с записями хода урока, а также направляли нас на отработку новых трюков. Абсолютно не удивился, когда один такой подошел и ко мне. Наставник Мартас, произнес чисто для того, чтобы он убедился, что я его заметил. Кирин, хороший результат, сухо кивнул он, безэмоционально комментируя успехи. Пора переходить к барьерам воды, продолжил мужчина почти без перехода. Прервись и запоминай, или будешь записывать. Мартас приподнял бровь. Для начала послушаю, наставник, вежливо ответил ему. Любой барьер, это спокойствие, он начал отвечать, словно готовился к этому моменту каждый день своей жизни. Однако стихийные, исключения, как и любое применение их сил, здесь требуется гнев. Лучше всего подходит злость на объект, который должен нанести тебе вред. Например, летящее пушечное ядро или хотя бы камень. Разозлись на него, пожелая избежать травмы, а потом используй воображение. Мужчина достал заранее взятую книгу, раскрывая ее ближе к концу. Здесь представлены отличные гравюры барьеров воды, пояснил Мартас. Рассмотри внимательнее. И я рассматривал, а потом пробовал воссоздать его. Не получилось, как ни старался. Наставник, под конец второго часа практики, сказал, что это нормально и мне не хватает объекта, который бы в меня летел. Больше гнева. Да уж, именно гнева во мне и не хватало. Как вспоминаю вчерашний отдых в купальне, так сразу, хе-хе, весь гнев уходит. Сарказм, ежели что. Когда практика закончилась, попросился поучаствовать на занятиях второй группы, отрабатывая собственный набор чар. Такое частенько применяется, чтобы во время использования заклинаний оставаться под присмотром. Мало ли, мне пошли навстречу. Впрочем, в таком вопросе идут навстречу почти всегда. Учителям магической школы выгодно, чтобы их выпускники покидали стены заведения опытными колдунами. Эх, времени бы побольше на все это. Моей целью были сразу три ветки магии. Я хотел потренировать оборотничество и полет, водяной барьер, а также землю. Ух, с последней все было гораздо хуже, чем мне почему-то казалось. А ведь видел некоторых из собственной группы, которые творили ей настоящие чудеса. Траншеи, например, рыли чуть ли не на ходу. С собой позвал Ирисмана, но этот предатель отказался. «Ты что, Кирин?» Его шепот был театрально громким и хах, да он даже слова театра-то не знает. «Сегодня устраивают петушиные бои», — добавил парень. «Я даже не поморщился от ароматов его дыхания. Привык. Но, Харис милостивый, ты зубы специально, что ли, не чистишь? Типа еще одно оружие, на случай перехода боя в сверхближний контакт, и откуда они их взяли?» Не то чтобы я сильно удивился, но как минимум мне было интересно. «Так это», — шмыгнул он носом, — «уже почти традиция школы. Их стражники таскают, если на лапу дать. Взятка. Порог нашего общества номер один». Отказавшись от не слишком интересного зрелища, остался на полигоне, сосредоточившись на собственной практике. Едва приступил к отработке, как стала подтягиваться группа продвинутых волшебников, среди которых заметил знакомое лицо. Или правильнее будет сказать, морду. Морду лица, ага. Это был Бенигер, который мрачно прищурился, смотря на меня, будто бы уже прицеливался огненным шаром. Что же, кажется, у меня появилась цель для гнева. Косились мы друг на друга хоть и не постоянно, но частенько. У меня даже земля начала получаться. Особенно когда мерзкий вер скривил свой нос точно так же, как это было в момент нашей первой встречи, перед тем смачным ударом, едва не лишившим меня сознания. Чего уж, впервые за все разы смог создать яму, пусть и небольшую, но это лишь начало. Зато я примерно запомнил, насколько сильно нужно впустить в тело энергию иного измерения. Плюс, как всегда говорят наставники, если получилось один раз, получится и второй, но уже легче. Ведь теперь будешь представлять не абстрактную картину, а конкретику. Подпишусь под каждым словом. Наши переглядывания заметил даже Мартон, и следующие его слова были внезапны. «Кирин, Бенигер, оба ко мне», — холодно бросил он, ткнув пальцем себе под ноги. Не теряя времени, тут же подошел ближе. Рослый ублюдок последовал моему примеру. Никто не хотел лишний раз испытывать терпение наставников, далеко не все из которых стремились доносить свои мысли через повторы и множество примеров. Некоторые считали, что до идиотов отлично доходит лишь сила. Не могу их в этом винить. До сих пор не нарадуюсь своей грамотности и наличию хорошей, по-настоящему хорошей, школьной библиотеки. Я брал оттуда множество уникальной информации и углублялся в теорию там, где учителя обходились поверхностным пояснением. С их стороны, впрочем, считаю дело правильным. Зачем доносить такие подробности, которые могли бы пригодиться лишь столь увлекающейся персоне, как я? «Становитесь в пару и начинайте отрабатывать приемы», — постановил Мартон. «Ты», — палец ткнулся в Бенигера, «стрелы пламени, а ты», — «теперь в меня, водяной барьер». «Можешь и обычный, если хочешь», — на лице мужчины промелькнула тень улыбки. «Приступать, кто-то давно не был в лазарете», — негромко рыкнул Бенигер, попытавшись толкнуть меня плечом, но я вовремя тормознул шаг, так что парень лишь бессмысленно качнулся в сторону. Было желание добавить ему инерции, чуть-чуть подтолкнув, но наставник смотрит. Не хочу доводить дело до драки, особенно при нем. Заняв позицию друг напротив друга, оставили между собой полтора десятка шагов. Оптимальная дистанция. Эх, обычный барьер я сейчас точно не создам. Никакого спокойствия и близко нет. Зато гнев, ух, пора. Несколько раз пришлось уворачиваться от стрел. Это стандартная техника магов огня, аналогичная моей водяной пуле. Базис, без которого стихийник не сумеет одолеть даже крестьянина с вилами. Правда, я удивлен, что Бенигера заставили отрабатывать такие основы. Ох, я понял, это его вторая стихия. Какая же первая, интересно? Поставил бы на молнию, но наставник ни за что не позволил бы нарабатывать практику в двух чисто боевых ветках стихии. Скорее всего, первая была более защитной. Возможно, та же земля. Ее часто берут именно из-за земляного барьера. Его можно создать с гораздо большей надежностью, чем долбанный барьер спокойствия. Сука, какой гребаный гений вообще придумал подобное. В общем, немного поуворачивавшись, на что Бенигер каждый раз грязно ругался, сумел создать водяной барьер, на который бесстрашно, вру, было страшно, принял его огненную стрелу. Получилось. Хоть меня и немного ошпарило от моментально нагревшейся воды, но совсем чуть-чуть, не сравнится с парнями, которых я окатил вчера кипятком. А дальше дело пошло лишь веселее. Впрочем, это относилось к нам обоим. Наработка чар шла со скоростью мчащегося поезда. Барьер из воды получался все крепче и быстрее. Я научился утолщать его в месте ожидаемого попадания врага и даже очищать воду до прозрачности на месте глаз. Чуть позже начал ее закручивать, отчего барьер приобрел дополнительную защиту, ведь текучая вода оказалась более трудной целью для преодоления. Через какое-то время, чисто случайно и как-то интуитивно, смог дышать, даже полностью окружив себя водой. Ух, сам не понимаю, но получилось, будто бы магия направляла меня. Хах, да уж, не зря я чуть ли не интуитивно потянулся к магии воды. Гребаная стихия. Хорошо пошло. По истечении часа Мартон развел нас в стороны, позволив продолжить отработку других заклинаний, но уже отдельно друг от друга. Я решил, что надо пользоваться шансом, так что косился на Бенигера и отрабатывал землю. Этот отброс тоже не сидел без дела, колдуя какую-то стену огня. Получалось, сука. Кажется, от этого я злился лишь больше, отчего приемы земли тоже, худо-бедно, начали выходить. Вот же, а наставник, похоже, не зря свой хлеб ест. Ощущение, что за один урок я прыгнул выше головы, словно бы наработав практику сразу за неделю. В конце второго часа уделил внимание оборотничеству. Все равно уже ощущал, как все тело горит от магии. Слишком много энергии провел через себя. Это не так-то просто, как может показаться со стороны. Магия жжет. Недаром в лазарет почти каждый день попадают ученики с ожогами. Тело человека и правда не приспособлено для этой энергии. Твою же мать, Харис, почему ты не сделал нас немного правильнее, крепче, если бы маги жили хотя бы 10 лет, а не 2 года? О, этот мир принадлежал бы нам. Осознав, что сказал нам, едва не сплюнул под ноги, но вместо этого обратился в ворона. Кар, вышло само собой. Хотел зашипеть, ведь энергия, кажется, полоснула по коже, словно острая бритва, которой пользовался Кастис. Помню, как решил рассмотреть ее получше и потрогал. На первый взгляд, ничего особенного, однако позднее, по истечении 5 или даже 10 минут, заметил, что все пальцы в тонких, но глубоких порезах. Я порезался, но не понял этого сам. Так остро, что жжение от ран ощутил лишь спустя время. Пришлось тащиться к целителю, который привел меня в порядок за пару минут. ТЦ. Проклятые версы, как я могу отождествлять себя с ними? И все же. Попытки взлететь снова провалились, но, кажется, сегодня я определенно был лучше, чем в первый раз. Во всяком случае, уже не падал на землю, не в силах подняться. Падал и поднимался. Получалось. Ничего, я чувствую, как нужно. Птицы тоже не обучаются этому, словно машинисты поезда. Нет, у них все выходит инстинктивно. Вот и я, обращаясь в форму ворона, ощущал, что вот-вот взлечу. А там начну тренироваться в использовании магии в форме. Ух, кожа под перьями заранее начинает ощущать фантомную боль. Чувствуется, что еще не скоро мне удастся в должной мере летать и колдовать. Хотя бы просто летать, для начала. Когда вторая группа завершила практику, кто-то из них остался ради тренировок, но я уже не мог продолжать, так что свернул все свои занятия и направился в основной корпус. Надо немного отдохнуть, а потом заглянуть в библиотеку. Сегодня у меня свидание с Кинисой, и кто знает, к чему оно по итогу приведет. Времени мало, припомнил я, через сколько она выпускается. Чуть более недели, ТЦ. Что можно сделать за неделю? Мне одновременно и хотелось дойти до самого сладкого, но одновременно и опасался этого. Причина – привычка и психологическая зависимость. Я мне будет трудно отказаться от нее, от Кинисы и того, что она может мне дать. Но все равно ведь пойду, тихо шепнул я, потому что иначе и быть не может. Я часто слышал, как жрецы трещали про вознесение в чертогах Хариса, про настоящий рай, сокрытый в загробном мире для тех, кто верует. Но истина состояла в том, что рай находится гораздо ближе, и на вкус отдает солью. Глава 5. Преклонив колени, преподношу тебе, великий Харис, то, что трепещет внутри меня. Подняв лицо в небеса, выкрикиваю славу тебе. Так, покорившись, побеждаю. Так, уступая, обретаю. Трактат о святости, книга 1, стих 1. Силана, Монхарп, взгляд со стороны. Хуже всего ей было ночью, когда все дневные тревоги скапливались в один комок, который погружался в центр груди, вызывая напряжение каждой мышцы. Девушка словно бы съеживалась под холодным покрывалом, после чего беззвучно плакала, давая волю чувствам и не опасаясь, что кто-то увидит. Слабая, одинокая, беззащитная. Она стала чужой в своем же городе, дворце и даже комнате. Я, новый архонт вдов и сирот, терзала Силану мысль, а перед глазами мелькали лица гвардейцев отца, включая и Ранцо. Воспоминания нахлынули на нее потоком, вновь заставляя глаза видеть картины прошлого, а уши – слышать звуки. Память подкинула лихорадочные метания придворных, стражей и слуг. Как рыдали женщины и дети, в предсмертных конвульсиях бились защитники крепости, а внутренние строения Корсаанса сгорали в жарком пламени. «Теперь я пленница в месте, где должна была править», – размышляла она. И все же, несмотря на бурю собственного отчаяния, ночи давали Силане облегчение, небольшую передышку, когда девушка могла укрыться одеялом с головой, сжаться комочком и быть уверенной в том, что до самого утра никто не побеспокоит ее. В такие моменты она считала, что происходящее вокруг не навсегда, что вражеская армия вскоре покинет их земли, даруя истерзанному городу спокойствие. Хоть войска империи старались вести себя по правилам, за которыми, по велению Десарандиса, следили офицеры и командиры, но факт оставался фактом. Оккупированные земли лихорадило, и спасти их могли лишь уход армии и время, нужное, чтобы свыкнуться с новым фактом. Теперь они покоренный народ, один из сотен, населяющих империю Пяти Солнц, очередная колония, которая вскоре будет передана каким-нибудь аристократам с юга, один из которых возьмет ее в жены, получая тем самым не только власть, но и законный к ней повод. Однако, мысли о будущем принадлежали дню, ночь диктовала свои условия. Темнота служила поводом пролить слезы и оплакать собственную жизнь, а еще поговорить. По ночам девушка часто видела отца и слышала его низкий голос. Это напоминало ей моменты, когда Турониус приходил к ней раньше и садился в ногах, чтобы рассказать о покойной жене, матери Силаны. «Я очень скучаю по ней, девочка моя, как же мне ее не хватает, даже сказать не могу, как сильно», в такие моменты он выпускал на волю свои эмоции, которые, как архонт, не имел права высказывать днем, при свете солнца. День, впрочем, создавал проблемы и ей. Он запутывал девушку, туманил разум. Силана поступала так, как ей велели новые правители Монхарба, которые, однако, притворялись, что не имели здесь власти, хоть каждый из людей, даже самый последний нищий и скорбный умом, понимал, что это не так, и все же, новоявленный архонт вольного города верховодила гротеском, в который превратился ее двор, участвовала во всех церемониях, принимала гостей, утверждала новые законы, отменяла старые, неугодные, произносила написанные речи, призывала обеспечить порядок на улицах, не притеснять народ Монхарба, контролировать работу фабрик, продолжать обучение магов, обеспечивать соблюдение всех ранее заключенных договоров и обязательств. Она терпела обвинения в глазах немногих оставшихся прежними слуг и собственных придворных. Притворялась, что не замечала мольбу в глазах жрецов Триединства, которым сама же зачитала смертный приговор. Во славу Хариса, сила находила, словно плохо настроенный инсурий, выполняя действия равнодушно и автоматически, без участия собственного сознания. Черноволосая правительница Монхарба ощущала себя, как в тумане. Периодически она осознавала, что в любую секунду готовится принять свою смерть. Возможно, от яда, чтобы изобразить естественность процесса, возможно, от рук заговорщиков, в качестве которых виделся почти каждый житель города и половина двора. Впрочем, девушка быстро поняла, что не умеет заниматься взаимоисключающими делами, как и в то, что не может верить в истины, которые противоречат не только ее внутренним убеждениям, но и друг другу. Возможно, будь она немного другой, обладая большей сосредоточенностью, то смогла бы обнаружить некоторую последовательность в поступках, которые ей приходилось осуществлять по требованию завоевателей, но сейчас Силана находила последовательность лишь в собственных убеждениях. Она верила в то, во что было нужно, чтобы поступать так, как от нее требовали. В моменты, когда Силана подчинялась, выполняя приказы, которые передавали ей иноземные слуги через секретарей императора и его советников, когда она сидела в тронном зале, произнося те слова, которые шептали ей в уши, то девушке казалось, что ситуация не так уж плоха, как на самом деле. «А правда ли все так плохо?» – размышляла она. Десарандес включил Монхарб в состав империи, разом повысив его статус. Пусть какое-то время город будет на роли сырьевого придатка, существуя лишь для того, чтобы обеспечивать империю ресурсами, инсуриями и артефактами, но взамен мы будем получать дотации и финансы, которые можно будет пустить на развитие многих направлений, которые традиционно простаивали во время правления архонтов. Это были слова герцога Сандакая, который периодически навещал Силану. Умный и очень опытный мужчина рассказывал уникальные и весьма заманчивые в своей концепции вещи, сыпал примерами успешного развития других регионов и объяснял перспективы некогда вольного города. После их общения, Силана, на какое-то время, даже радовалась, что их захватили. Иногда эти мысли не могла изгнать даже ночь, во всяком случае, не за один раз. Но потом они переваривались, как пища в ее желудке, оставляя после себя изжогу. Но то был Сандакай. Изредка свою аудиенцию изволил давать ей и император. «Половина мира живет по правилам триединства», — рассказывал Силане де Сарандес. «И если бы оно хоть на грамм отображало истину, то все эти страны давно бы объединились, чтобы задавить империю. Угрозу с юга, как говорят некоторые. Однако, суть их веры разделена, как и количество богов, которых там восхваляют. Чем-то она напоминает мне язычество и многобожие варварских народов Азур-Сабба. Не зря Харис утверждает, что грех идолопоклонника не в том, что он почитает камень, а в том, что он почитает один камень превыше всех остальных. Вот только, на мгновение прикрыл он глаза, большинство правителей севера и запада Гаодии, хоть короли, хоть архонты, почитают именно священное писание Святой Троицы, и покуда его истина исходит от неба, указал Десарандес пальцем в потолок, они охотно принимают ее. Но когда к ним прихожу я, олицетворение реального Бога и его земное воплощение, они тут же путают святость повиновения истинной власти со стыдом подчинения правителю-сопернику. Император тепло рассмеялся, словно добрый дедушка, только что признавшийся в безвредном чудачестве. Глубоко внутри, каждый человек считает, что именно он, а не остальные, ближе всего находится к Богу. Ни жрецы, ни пророки и уж тем более не маги. Поэтому они бунтуют и сопротивляются истине, тому, чему на словах обязуются служить. «Поднимают оружие против меня», мысленно продолжила Силана его речь, но ничего не сказала. Это были опасные слова. В такие моменты девушка в основном ощущала иное, что ей тяжело сидеть в присутствии этого человека. Не врали те, кто говорил, что император Ихарис – две стороны одной монеты. Силана чувствовала, что недостойно сидеть или стоять. Нет, ее роль – преклонять колени, а лучше упасть на живот, как делали молящиеся в старину. Она видела их изображения, выгравированные на стенах древних храмов Триединства. Причина такого ощущения была не только в запредельной силе и древности этого существа, который находился в непосредственной близости к ней. Он и правда вел себя так, словно видел прошлое этого мира и теперь знает его будущее. А уж голос, загадочный, мелодичный, глубокий, играющий на всех струнах ее, и не только ее, души. Стоило Десарандесу заговорить, как Силане сразу становилось ясно, что Тураниус ошибался во всех своих словах и действиях, что он попросту пошел на поводу своей гордыни и тщеславия. Отец перепутал заносчивость и долг перед городом. И вот чем обернулась его трагическая ошибка, думала девушка. Лишь позднее, когда Силана под конвоем шла по широким комнатам собственного дворца, ей в голову пришли слова Тураниуса. Демон в обличье человека, и внезапно она ощутила нечто противоположное тому, что чувствовала еще день назад. Девушка ругала себя последними словами, считая настоящей дурой, ведь предала того, кто всегда в нее верил, единственного человека, который являлся для нее идеалом. Наплевав на душевную боль, которая кривила ее лицо, грозя прорваться целым потоком слез, Силана твердила про себя последние слова отца. Самые крупные фабрики, лучшие мастера, идеальная система обучения магов-механистов, демону нужно все это. Значит, ему нужна ты. Ты, повторяла она раз за разом, пока все путалось в голове. Новая Архонт понимала, что если отец был прав, то все эти люди вокруг, народы империи, которых Десарандес объединил под своим крылом и направил воевать, захватывать новые земли и силой возводить новую религию, буквально заставляя людей верить в Хариса, собрались напрасно. Их надежды и чаяния, пустой звук, а готовность вступить в очередную войну, где каждый будет жертвовать жизнью, бессмысленно. Цель состоит не в донесении истинной веры до заблудших, а в простом подогревании собственного больного эго Десарандеса, который решил завоевать весь мир. Или, быть может, за этим скрывается какой-то скрытый смысл, недоступный простой девчонке из дальнего вольного города. Кто такая Силана? Наследница Тураниуса, архонта маленького кусочка земли, который, даже расширился в тысячу раз, не сравнится с территорией империи Пяти Солнц, и восстания будут подавлены, как в Кашмире. Наших людей начнут истреблять, наказывать и вводить жесткие законы. Я не могу допустить этого. Нужно играть по чужим правилам. Но несмотря на подобные мысли, она все равно ощущала себя той, кто видит истину. Одной из немногих, кто понимал, что все вокруг, не более чем иллюзия. Мираж, который может тянуться лишь до определенного момента, а потом исчезнет, обнажая правду. Харис, выдумка, поняла Силана. Всегда был лишь один бог, и все эти люди поклоняются именно ему. Вот только сомнения не оставляли ее. Неужели она так гениальна и умна, одна единственная из всех этих сотен тысяч людей, которые собрались под Монхарбом, а еще миллионами, которые проживали в империи. Неужели даже такие люди, как Сандакай, не видят истины? Герцог рассказывал ей истории про становление империи, о Десарандесе и самом Харисе, о чудесах, которые творились именем дарственного отца, о доблести людей, чьими мечами и ружьями были очищены Малая Гаудия, Кашмир, Шарские кряжи, Сизианская пустыня и остальные регионы, ныне ставшие колониями могучего государства. Как могли слова Тураниуса и ее выдумки перевесить столь высокую, искреннюю преданность? Возможно, вопрос до сих пор кажется нерешенным, потому что я просто боюсь и сама украдкой удерживаю пальцем стрелку весов», – размышляла девушка. «Сама не даю себе возможность принять правду, находя одну отговорку за другой, каждый раз, при свете солнца, любое действие, слово и взгляд будто бы спорили с отцовским безрассудством, гордостью и тщеславием. Лишь ночью сила надавала волю своему сердцу, находя простоту и покой в собственной душе. Только тогда она могла позволить губам подрагивать, а глазам наполняться слезами. Закутавшись в одеяло, девушка сама садилась на кровать, изображая отца, который пришел к ней ночью, а потом притворялась, что говорила с кем-то спящим. «Мне приснился сон, Силана», — произносили ее сухие губы. «Твоя мать снова приходила ко мне. Ей казалось, что от собственных противоречий она сходила с ума». Девушка изо всех сил старалась верить в то, что казалось правильным, но окружающий мир раз за разом ломал ее об колено, выбивая мысли грузом реальности. «Мне тоже не хватает ее, отец, и тебя тоже не хватает». Следующим днем Силану вызвал к себе сам Десарандес, а значит, следовало поспешить. Вот только он призвал ее не в свои покои, которые занял во дворце, а в расположении армии, чей лагерь встал за пределами города. Девушка даже не думала спрашивать о причинах или спорить, когда слуга, не слишком хорошо говорящий на Мунтасе, сказал, что быстрее будет направиться конными, без кареты и сбора всех придворных, которые были бы обязаны сопроводить ее. Напротив, она испытала облегчение, что можно будет накинуть на голову капюшон и сделать вид, что все происходящее не более чем простая прогулка знатной особы, а не побег из города и отречение, как могло бы показаться жителям со стороны. По пути Силана рассматривала Монхарт, который практически не имел укреплений, полностью перенеся всю оборону на крепости, его окружающие. Наивно было думать, что стены и камень, пусть даже зачарованный, сумеет сдержать армию империи, ее неистовых сионов и боевых колдунов. Кровь отца впиталась в каждый кусок пробитых стен Карсаанса, пришла в ее голову несвоевременная мысль. Путь оказался долог. Монхарб был огромным, прибрежным городом, растянувшимся на многие десятки километров. И хоть он не мог сравниться по размеру с Тоскалом или той же Родинией, столицей Кашмира, но назвать его маленьким не смог бы никто. И все же, кони преодолели этот путь. Пограничная стража, состоящая из имперских солдат, пропустила их, не говоря ни слова. Силана поежилась от этого демонстративного игнорирования, которое оказали вооруженные ружьями бойцы, а также четыре тяжелых инсурия, стоявшие в тени. Лагерь имперских войск расположился неподалеку от Монхарба. Он состоял из тысяч шатров и палаток, которые растянулись по всему периметру огромного поля, поглотив внутри себя несколько деревень, которые обеспечивали армию ресурсами, как, впрочем, и городские запасы. Лагерь умудрялся сочетать элементы обыденности и величия. Его размер и масштаб поражали воображение, особенно при осмотре с высоты. Ровные ряды шатров, возведенные конюшни, деревянные навесы для многочисленной артиллерии, какие-то тренировочные площадки и полигоны, мастерские под открытым небом, где магические кузнецы продолжали работу даже во время похода. Над головой летали вороны-оборотни, а также периодически проезжали конные патрули, внимательно осматривающие территорию на предмет каких-либо нарушений. Все казалось преисполненным незримого величия ровно до того момента, как Силана не вошла на его территорию. Вонь выгребных ям заставила сморщиться, как и запах немытых тел огромного скопления людей. Пот от некоторых инсуриев перебивал даже запах масла, которым они смазывали свои механические доспехи. Животные тоже не добавляли приятных ароматов, а лошадиный навоз, казалось, лежал в каждом проходе. Слуга направлялся уверенно, что показывало его высокий уровень ориентирования на местности, и хоть несколько раз им невольно мешали. Проход между палатками заблокировала телега со сломанным колесом, которую они объехали через соседний ряд, а в другой, прямо на пути случилась драка между двумя сионами, которая быстро обросла зрителями, довольно гогочущими и начавшими делать ставки, но эти проблемы ее сопровождающий преодолевал со спокойной уверенностью благородного. Даже когда путь полностью перегородил строй марширующих солдат, мужчина направил девушку на узкую, грязную тропинку за палатками, где с трудом прошли их лошади. Пообвыкнув к вони, Силана с интересом рассматривала лагерь и людей. Ее интересовало все: их внешний вид, цвет кожи, татуировки и шрамы, форма одежды, цветная ткань шатров, экзотические на вид ружья и клинки, породистые лошади, магия колдунов, приемы сионов, мощная броня незнакомых моделей инсуриев. И повсюду она замечала его, герб империи, солнце с золотым орлом внутри. Вместе с тем, Силана только сейчас осознала, что в отличие от Монхарба, она спокойно смотрит в лица встречных людей, не отводя взгляд, уже не опасаясь, что кто-то узнает ее. Нет, взоры людей, если и задерживались на ней, то лишь как на красивой девушке, но никак не осуждая какие-то преступления. Здесь, в лагере чужаков, Силану в кои-то веки не считали предательницей, чему она была крайне рада. Позднее, анализируя собственные ощущения, девушка с удивлением осознала, что чувствовала себя в безопасности. Пусть многие солдаты смотрели на нее похотливо, но то было давно привычное ощущение, с которым она знала, как работать, но иного не имелось. Сейчас же она даже начала улыбаться, хоть и ровно до того момента, как ее взгляд не выцепил Винциса Враноса, того парня, которого во время битвы на стенах Корсаанса утешал непутевый отец, того, над которым смеялся ее двор и она сама. Винцис пошатывался, ведь его вели двое мужчин, в характерной легкой броне сионов, не мешающей их мобильности. Каждый из них удерживал в руках цепь, которая была прикована к ошейнику пленника. Силана различила в кровь сорванную кожу на его шее. Руки парня были крепко связаны за спиной, а одежда, сохранившаяся еще с момента боя, под доспешник монхарбского инсурия, оказалась изорванной и грязной. Похоже, никто не удосужился предоставить ему альтернативу. В последний раз мы с ним виделись на стенах, тогда, когда и с отцом, подумала девушка. Даже в ее ушах зазвучали падающие капли дождя. Вид Винциса вызывал жалость, моментально возвращая Силану на землю. Она снова вспомнила, что несмотря на все хорошее к ней обращение, является пленницей. Той, кого силой удерживают и контролируют. И никакие слова не изменят этой сути. Нужно не забывать об этом, твердо произнесла она сама себе. Правда, думать о таком, периодически, было трудно. Сознание словно желало облегчить ее жизнь, заставить воспринимать собственные условия содержания как хорошие. Ведь в чем она ограничена, захватчики фактически восстановили Силане прежнюю жизнь. Если бы эта жизнь не оказалась кривой пародией на оригинал, Вранос не заметил ее. Он бессмысленно пялился куда-то перед собой, не обращая внимания на происходящее вокруг. Похоже, условия жизни, а может побои или даже пытки, заставили его уйти глубоко в себя. Силана прикрыла глаза, не желая наблюдать за происходящим и полностью доверяясь своему коню и слуге, который продолжал указывать путь. Она не желала смотреть на то, во что превратился ее народ, воины Монхарба, не хотела видеть то, что не могла изменить. И все же сердце девушки в очередной раз облилось кровью. «Это ты!» – прохрипел голос откуда-то сбоку и снизу. Силана вздрогнула, механически поправляя капюшон, спавший еще на моменте захода в лагерь империи. Она непроизвольно открыла глаза, но уставилась в спину слуги, не переводя взгляд, не желала снова смотреть на Винциса, видеть, во что он превратился, не хотела запоминать то, что стало с Монхарбом, который он в данный момент олицетворял. Однако, даже слуга коротко покосился на парня, замедлив шаг. Силана, уже более нормальным голосом спросил Вранос. Стража заругалась было на тоскольском, но один из сионов ткнул пальцем в слугу, а потом отвесил подзатыльник напарнику. Что бы они ни говорили, но судя по виду, слуга являлся кем-то вроде личного человека кого-то из верхушки командования, раз даже сионы не хотели производить при нем плохое впечатление. Но девушка отметила это мимоходом, все ее внимание уделялось Винцесу, на которого она все-таки перевела взгляд. Парень смотрел на нее с каким-то сомнением, толика удивления, а также страха. На какой-то миг в его глазах мелькнул огонек радости, но тут же пропал. Вранос вздрогнул и покачнулся. «Силана!» – спокойнее повторил он и улыбнулся высохшими губами. Слуга бросил что-то на незнакомом языке, на что сионы грубо дернули цепь, едва не уронив парня на колени. «Нет!» – крикнул он, находя в себе силы, чтобы рвануть вперед, прямо к ней. Конвой разразился бранью, натягивая цепи под крики Винциса. «Он все такой же упрямый и безрассудный», — поняла девушка. «Силана, ты должна бороться с врагом. Я знаю, ты сильная. Убей их. Убей Десарандиса. Перережь ему ночью горло. Сила!» — вопил он вплоть до момента мощного удара по лицу, который прописал ему один из сионов. Не столь сильного, чтобы превратить голову в кровавую кашу, но достаточного, чтобы россыпь некогда белых зубов вылетела из его рта. Сейчас девушка невольно подметила, что их цвет сменился желто-красным. Вместе с тем она впала в состояние катарсиса, высвобождая все свои эмоции и словно бы разрываясь пополам. В одной своей части Силана осталась сидеть на лошади, мысленно думая, какой же Вранос кретин. Он что, считает, будто я сплю с императором, потому что если нет, то каким образом я смогу перерезать ему ночью глотку? В другой же версии, девушка спешилась, шлепнув сапогами по грязи, а потом подошла к конвою, взмахом руки заставив Сионов отступить. Она склонилась над Винцисом, проводя ладонями по его окровавленному лицу и приглаживая волосы. Мягкая улыбка появилась на ее губах. Из глаз пленника текли слезы, а из носа – кровавые сопли. Рот и остатки поломанных зубов искривился в гримасе боли, пачкая небритую щетину. «Ты видел его, Винцис?» – мягко спросила Силана. «Видел моего отца? Что случилось с Архонтом Тураниусом?» Через миг девушка моргнула, осознавая, что все это ей лишь привиделось. Она продолжала сидеть на лошади, пока конвой силой водил Враноса, который мог только скулить и повизгивать, периодически крича «Не еет!». Грубый смех за спиной Силаны, а также звуки новых ударов, стали последней каплей. На ее глазах появились слезы. Подняв голову к небу, черноволосая девушка натянула капюшон и глубоко выдохнула, ожидая, пока ветер высушит влагу. Истинная боль поражения состояла не в факте капитуляции, а в том, как она укоренялась в душе, как набиралась сил, зрела и росла, становясь все сильнее и крепче. Стоит лишь оступиться и падение превратится в судьбу. Десарандес, когда до него дошли, был занят, но выделил время, дабы взбодрить ее, а также уведомить о том, что армия начинает сбор и переход к Кейсдару, второму вольному городу бывшего Нанва, следующему за Монхарбом. «Ты отправляешься с нами», — улыбнулся император. «Тебе следует видеть, как каждый из них становится частью империи. Это знание позволит лучше понять, с чем имеешь дело, получить опыт ведения войны, а также укрепить отношения с другими наследниками, будущими правителями этого региона, которые включатся в состав нашего войска. Он хочет, чтобы все видели силу армии империи», — поняла Силана. Чтобы никто и никогда даже не замышлял бунт. Вместе с тем, Десарандес постановил, что начинает набор солдат из Монхарба, вербуя 10 тысяч человек, дабы компенсировать потери и гарнизон, который планирует здесь разместить. Конечно, эти люди не будут иметь такой же подготовки, но мы дадим им время, чтобы научились сносно владеть ружьем. Плавно огладил он свою бороду. Само собой, Силана согласилась с ним, иначе и быть не могло. Но мысли девушки были далеко. Этой ночью она едва сумела уснуть, а как прикрыла уставшие глаза, то резко проснулась, ощущая гулкое и испуганное биение собственного сердца. Силана ощущала себя, как караульный, который уснул на посту и пропустил вторжение солдат противника, уже окруживших его со всех сторон. Собственная спальня закружилась вокруг нее, а тело покрылось холодной испариной. Девушка села, тяжело дыша и всхлипывая. Ее руки обняли себя за плечи, ощущая, как тело дрожит от холода. Почти сразу Силана заметила отца, который сидел в ногах ее кровати. Он сидел к ней спиной и тихо оплакивал свою жену. «Папа», — девушка шмыгнула, а потом утерла слезы. «Прошу, не плачь, я, мама здесь, она смотрит на нас с небес, смотрит даже сейчас». Видение Тураниуса прекратило тихо рыдать, а потом выпрямилось, как поступают сильные и властные люди после того, как кто-то жестоко их оскорбил, либо окончательно сломленные, в моменты, когда потешаются над их потерями. Он гордо расправил плечи, а Силана дернулась, ощущая, как дрожь переходит на новый уровень. Ей стало трудно дышать, а каждый вдох резал, словно лезвие. Призрак обернулся, показав обожженное лицо и темные провалы глаз. Местами выступала черная, обугленная кость, а во рту едва заметно выделялись пеньки оставшихся зубов. Из рваных ран на его теле сыпались личинки, падая на пол спальни и судорожно извиваясь. «Мертвые не видят», — проскрежетал Тураниус. «Великая цель», — возвещал жрец Шалма, «пока я, как и еще десяток учеников, преклонили колени в храме Хариса. Каждый волшебник, пробуждая магию, несет истину своего бога и императора. Все вы — части единого целого, звенья цепи, которая пронизывает всю империю. И глупец тот, кто считает, что маги – есть ересь и зло, что они прокляты Харисом на вечные муки после своей смерти за то, что украли часть его бесконечной силы. Нет, жестко махнул рукой, пока каждый из нас склонил голову, обращаясь вслух. Лично я, так уж точно. Мне было интересно узнать, что Харис припас для магов. То есть я часто посещал храмы, даже центральные в Таскале, на Аллее жрецов. Вот уж действительно величественное место, но я всегда посещал его и слушал проповеди со стороны нормального человека, никак не верса. И это играло свою роль. Речь отличалась не в словах, что было бы естественно для каждого священнослужителя, но в самой сути. Барсон рассказывал о пользе колдунов для мира, пользе для империи и лично Десарандиса. Объяснял ошибочность мнения большинства неграмотных крестьян, которые считали, что маги, в зависти к божественной силе Хариса, захотели ощутить ее в своих жилах, отчего когда-то первый маг испил священного нектара, куда была добавлена капля крови бога. Это и послужило обретению порчи в его теле. Порчи маги, которая потом, в наказании за преступление, стала словно зараза передаваться его потомкам и прочим людям. Наказание неотвратимое, бессмысленное и беспощадное. Впрочем, по мнению жречества, легенда того не стоит. Хотя, как по мне, священники ее и придумали. Уж слишком она была проработана, чтобы исходить из грязных ртов немытых свинопасов. Нет, максимум их выдумки, это если бы Харис лично трахнул какую-то девку, чей сын и стал магом. Вот в такое я бы поверил, имею в виду, что подобную вещь сочинил народ. Но вот про нектар, кровь бога, зависть к силе Хариса. Нет, это уже требует наличия мозга в голове, а у сиволапых он попросту отсутствует. Его заменяют инстинкты, как у собак, когда тех учат гавкать по команде или приносить дичь. Вот и здесь так же. Я всегда это знал. А уж когда начал обучаться вместе с представителями этого рода людского, ух, даже язык не поворачивается называть этих отбросов подобными словами. Мусор, который нужен лишь для обеспечения настоящих людей. А ведь все так и есть. Крестьяне ни на что не годны, кроме как прислуживать. Посади его на трон, что он сделает? Превратит страну в большой хлев? Даже их старосты, долженствующие быть мудрыми, скорее хитрые и изворотливые, накопившие за жизнь множество отговорок, которые скармливают сборщикам налогов, когда те добираются до их глухомани, чтобы собрать причитающуюся долю. Хех, понятно, конечно, что многое зависит от образования, но, увы, учителей на каждого не хватает. Даже не все аристократы могут позволить детям образование. Иные бароны, как я знаю, обучают своих отпрысков самостоятельно, что ведет к деградации целых поколений. Благо, что маргримы никогда не относились к этим слоям населения, а потому я являлся одним из немногих, кто понимал истинную суть этого мира, что не мешало мне стоять здесь на коленях и молиться, повторяя слова Шелма. Эх, с другой стороны, я верю, что Харис и правда существует, но скорее всего ему плевать на слова таких, как мы. Может, разве что Десарандес еще может как-то связаться с ним. Невольно вспомнив свою жизнь в поместье, ощутил легкий оттенок грусти. Скоро будет мой выпуск. Я отучился почти 2 месяца, успев привыкнуть к третьей магической. Скоро распределение и даже не заехать домой. Я обнаружил, что скучаю по семье гораздо больше, чем мог себе вообразить. Кажется, во мне будто бы что-то оборвалось от того, что я уже не сумею посидеть с ними за одним столом или даже просто увидеться. Разве что совершенно случайно. Как там мать? Кастис, что пишет отец, Лиам и Ансельма? Чего уж, я скучаю даже по слугам. Выйдя из храма, направился на занятия. Формально, их уже не было, ведь уроки прошли в первой половине дня. Но не для меня. Кирин, Рисман, сидящий на лавке, в тени деревьев, махнул мне рукой, а потом вскочил и пристроился рядом. «Как там, в храме?» — с ухмылкой спросил он. «Сам чего не пошел?» — прищурился я в ответ. «Почти вся группа была, кроме тех, кто на отдельные занятия ходил. Мои-то были позже, ближе к вечеру. Сам знаешь, не люблю я все это». Поморщился этот уволень и почесал затылок. «Ты сейчас куда?» — сменил он тему. На полигон, кивнул в сторону центрального строения. Полигоны были за ним. «Пока есть свободное время. Надо тренироваться». Дополнил Рисман за меня, уже достал этими словами. Это, случайно, не девиз твоей семьи? Кажется, общение со мной понемногу вытесывает из этого идиота чуть более ладного идиота. Повторение не делает слова хуже, слабо усмехнулся в ответ. Со мной, вопросительно покосился на парня. Задумался он, хер с ним, пошли. Болтая по дороге, обсуждали учителей, собственные успехи в магии, а также девчонок. Если по началу обучения и пребывания в третьей магической, я с трудом заставлял себя поддерживать диалог, то сейчас вполне привык. как, впрочем, и остальные. То есть, крестьянские сыновья перестали рассказывать о своей скотине, полях, деревнях и родственниках. У нас появились общие темы для разговора, а отсутствие нормальных собеседников невольно занизило мою планку качества. Я решил дать шанс даже таким, как Рисман, и он не разочаровал меня, во всяком случае не слишком сильно. Добравшись до полигона, мы заметили, что на нем уже присутствовал десяток человек, причем далеко не все из них были на уровне выпускников, как мы с Рисманом, которым до окончания школы осталась всего неделя. Да уж много воды утекло. В принципе, последнее время мне живется вполне неплохо. На руку сыграло несколько факторов. Первое, я не отступал. Всегда, когда дело доходило до драки, сжимал зубы и пер вперед. Дрался едва ли не до потери сознания или до момента, когда уже физически не мог сопротивляться. Это помогало. Со временем желающих намять мне бока становилось все меньше. Остались лишь принципиальные и те, кто объединялся в группы. Второе, выпуск моих самых клятых неприятелей, типа того же Бенигера. Забавно, что мы с ним даже разговорились незадолго до этого момента. Он поведал мне о своих невзгодах, о том, как на отца поступил ложный донос и его казнили по приказу графа, как самого парня секли розгами и должны были забить до смерти, если бы не жрец, который напомнил о том, что в юнце может пробудиться магия. Тогда Бенигера даже подлечили маги-целители, а потом дали самую тяжелую работу, в каменоломне, чуть ли не как у преступников, приговоренных к каторге. Тогда он выживал лишь потому, что приглянулся одной магичке, которой напомнил брата, и она, в свою очередь, лечила его пару раз в неделю, когда реже, когда чаще. Так Бенигер, худо-бедно, дожил до 16, благодаря тяжелой работе став крепким, словно камень, который добывал, а постоянное лечение и разные мелкие изменения, которые творила скучающая волшебница, в поместье графа не часто приходилось работать по специальности, помогли парню вырасти высоким и физически сильным. Ну и шахта, конечно же, сыграла в этом свою роль. Невозможно постоянно работать в ней и оставаться хилым. Я тоже поведал Бенигеру о своей жизни, хоть и сместил акцент, рассказывая далеко не все. Например, поведал о том, как ренегаты убили мою невесту и всю ее семью, а я чудом выжил. Получилось, что мы, как бы, совместно приоткрыли друг другу свою душу. Это не сделало нас друзьями или приятелями, но притупило ненависть, позволив не набрасываться при первой же возможности. Скорее всего, свою роль сыграл и мой характер. Я не отступал, чем напоминал Бенигеру самого себя, ведь он тоже не сдался, когда оказался на каторге. Подобное поведение вызвало у него толику уважения к моей персоне, и хоть оно было худым и холодным, но большего мне и не нужно. Мы перестали бить друг друга при первой же возможности. Можно сказать, достигли успеха. Хорошая новость. Признаться, я был рад, что все успешно получилось и теперь мне не приходилось сражаться за свою жизнь. Понятно, что рано или поздно я бы выпустился сам, но предпочел все-таки провести остаток учебы в относительном покое. Свободного времени резко стало больше, и я начал тратить его на то, в чем решил сделать максимальный акцент – зачарование. Да, моя энергия подошла для артефакторики, и я посчитал, что предпочту пойти в мастерскую, где гарантированно получу хорошее место работы, уважение в обществе, а также какие-никакие привилегии. Ведь магов тоже разделяли на условно более и менее полезных. Те же стихийники, например, не особо ценились. В какой-то мере, пусть и гораздо слабее, их могли заменить инсурии и сионы, а высшие сионы или императорские инсурии гвардейцы могли заменить полноценно. Боевых магов направляли на усиление стражи, в армию, в пограничники и прочее. Даже если кто-то из таких попадал в охрану поместья каких-нибудь аристократов или, чем Харис не шутит, дворца, то их работа мало чем отличалась от рядовых солдат. Постоянные обходы, караулы и пригляд за всем, чем можно. Нарушителей дрючили и наказывали наравне со всеми. Ну и армейская дисциплина прилагалась. Оно мне надо? Нет уж, предпочту провести остаток своей жизни за тем, что может принести хоть какое-то удовольствие, тем более, что руны получались у меня вполне себе прилично. Лучшим учеником, к сожалению, не стал, но вполне себе достойно создавал их на указанных предметах. Даже сделал несколько простеньких артефактов на защиту от жара и холода. Мусор, который хрен кому продашь, во всяком случае тут, в столице, но все равно приятно. Учитывая же тот факт, что в поместье аристократов меня уже не направит, то надо выбирать лучшее из того, что есть. Я довольно долго метался между алхимией и рунами, но в конце выбрал последнее. Все-таки зелье – одноразовая вещь, а артефакт, можно сказать, на века. Хотя с учетом склонности моей магии к воде, хотел бы сказать, что это сыграло роль во время обучения основам алхимии, но нет. Действовал как все, с единственным исключением, что запоминал последовательности и записывал интересные зелья в собственный дневник, который я пафосно обозвал «Книга заклинаний». Туда я вносил все самое занимательное, что находил в библиотеке или узнавал у наставников. Например, рецепты снадобий, включая эмоции, которые нужно испытывать на каждом этапе наполнения зелья. Аналогично и с рунами. Чего уж, я не поленился потратить почти 3 недели, хоть и не подряд, на то, чтобы в отдельную, пустую книгу, которую купил в школе за собственные деньги, дорогая, зараза, переписать весь рунный алфавит. Почти 500 символов с пояснениями и правилами комбинирования. Еще множество примеров правильных и неправильных рунных цепочек, включая разбор ошибок. Фундаментальный труд на 300 страниц. Каждый день тратил на переписывание чуть ли не по 2 часа, один из которых честно отнимал от своего сна. Однако итог мне нравился. Аккуратно заполненная книга, позволяющая в будущем не только механически повторять то, что скажут мастера гильдии из обычных людей, но еще и создавать нечто свое. Думаю, мне с радостью пойдут навстречу, позволяя зачаровывать предметы в свободное время. Так сказать, для себя. Все равно ведь все заполучит, после моей смерти. В общем, ситуация меня радовала. Как минимум тем, что руны оказались занимательны, интересны и очень универсальны. А еще, в отличие от зелий, не требовали ингредиентов. Достаточно лишь набора инструментов, хоть и довольно обширного, где основную роль играет скальпель. Эта штука напоминала перо с острым наконечником, служащим для нанесения гравировки. Чертилка, чье назначение состоит в нанесении рисунка. Наконечник обычно зачарован на остроту и твердость. С его помощью получаются глубокие прямые линии. Спицы, которые помогают при работе с особо твердыми поверхностями. Стамеска, стандартный инструмент плотника, только более укрепленный, для резьбы именно по камню, а также металлу. Это режущий инструмент, который используют для выборки небольших углублений, зачистки пазов, снятия фасок в общем, чтобы придать более точную конфигурацию. Напильник помогает в некоторых случаях, когда нужно действовать предельно аккуратно и проще что-то выточить, чем откалывать или выбивать, а также терка, для заключительной стадии обработки узора рун. Конечно, можно обойтись и обычным, зачарованным на остроту и твердость ножом, руны на которые нанести чернилами. На один раз их должно хватить. Но это метод дилетанта или волшебника, который внезапно лишился всех своих инструментов. В общем, на крайний случай. А вообще, знающий мастер рун, при подготовке, способен создать что угодно и для чего угодно. Как я слышал, когда наши войска брали Монхарп, то император лично использовал один из артефактов шедевров. Смесь алхимии и зачарования, который чуть ли не единолично сумел смести сопротивление врага. Вот бы приложить руку к чему-то подобному. Оставить о себе память, как те маги, о которых я читал, тоже своего рода бессмертие, пусть и полученное в людской памяти. А может, чем Харис не шутит, в мою честь назовут какую-то новую методику работы с рунным алфавитом. Вообще, раскрыв свой талант, в каком-то роде у меня его не имелось, но усидчивость и высокий уровень интеллекта позволяли перенять почти любую магию, хоть и не сходу. Я пробовал и другие ветки чар. Та же некромантия вызвала высокий интерес. Я читал обрывки памяти относительно свежих покойников, смотрел их глазами и поднимал мертвых. Это и правда было весьма неудобно. То есть, оживить труп оказалось сравнительно несложно, не труднее, чем зачаровать руну, создать барьер или обратиться в ворона. Но вот контролировать его. О, это можно сравнить с прямым управлением потоком воды, который я до сих пор поддерживал весьма слабо. Мертвец на него нужно смотреть и управлять как марионеткой на ниточках. Пожелал, двинулась рука. Пожелал, нога. Захотел, он открыл пасть. Но все это лишь с прямым управлением. Ничего, что сравнилось бы с автоматизмом собственного тела или с влажными мечтами повелителей смерти, когда поднимаются несметные армии, сами идущие в бой. Нет, некромант редко когда владеет более 5-10 куклами, потому что ему не хватает внимания. Благо, хе-хе, люди нашли способ им помочь. Ослепление. А да, это и правда помогало. Некромант подключался к глазам мертвых, что выходило значительно проще, а потом, будто бы сама магия начинала тянуться к новому источнику открывшихся возможностей, упрощая управление чужими телами едва ли не на порядок. И я искренне в это верю, потому что сам видел, ну, скорее видел. Эх, к этому нас никто не готовил. Имею в виду, некромантия давалась всем в виде обычного предмета, как алхимия, руны, друидизм и прочее. Вот только тех, у кого за неделю получался хоть какой-то результат, после проверки, еженедельной устной, к которой добавилась и практическая часть, приглашали на отдельный, закрытый полигон. Там нас ослепили, пусть и под присмотром целителей, которые облегчали весь процесс, а также обезболили и подлечили, пусть и частично, так, чтобы глаза не восстановились обратно. Опыт был уникальным, но повторять я его не хотел, то есть, труповодство, через какое-то время, буквально спустя час-два, и правда значительно упростилось. Контроль будто бы взлетел, причем даже у тех, кто ранее не уделял этому направлению должного внимания. Наверное, положительный опыт сыграл и факт безболезненности процедуры ослепления. Хотя, как по мне, скорее понимание, что если маг захочет, то целители вернут зрение. Хех, правда, где-то половину из тех, кого вообще пригласили на полигон, очень уж активно убеждали в том, что некромантия – их призвание. Убедили. Особый упор делали на тех, у кого не было талантов или интереса к другим веткам волшебства. Я же, в свою очередь, по итогу отказался, хоть и убил почти весь день на трупном полигоне, играя со скелетами, одетыми в мощные доспехи, ну и простыми свежими мертвецами. Как оказалось, некроманты владеют техниками прекращения гниения или наоборот, активации. Еще они могут заставить плоть осыпаться прахом, чтобы оголить кости. В общем, направление перспективное, особенно если объединить его с зачарованием, превращая мертвецов в мощных и опасных тварей. Кроме того, как я позднее вычитал в книгах, продвинутые некроманты начинают наполнять трупы магией, изменяя и объединяя их в неведомых созданий, которые получили наименование «некроголемы». Подобные существа обладали весьма высокой степенью опасности даже сами по себе. И это я еще не закапывался в эту науку. Просто времени не было. Мне бы, на тот момент, книжку про руны переписать. В конечном итоге отговорился от участи бытия повелителем мертвых, полноценно переключившись на производственную магию, точнее, один из ее элементов. В моих мечтах было дойти до уровня, когда использование стихии помогало бы в вырисовывании рун на предметах, однако это считалось невозможным, ведь нужно было одновременно поддерживать гнев для применения стихии, а также сосредотачиваться на второй эмоции, необходимой для нужной руны, а они там, так-то, чередовались. Впрочем, самых популярных было не так чтобы много: трепет, скука, стыд, отвращение, похоть. Они уже получались у меня едва ли не сами собой, ну и записи помогли, так как тренировал руны почти все свободное время, отдыхая от физически выматывающих тренировок полигона. Так где же я отрабатывал руны? В мастерской. Таких было несколько. Для алхимиков, кузнецов и зачарователей. Даже одна артефактная была, где предполагалось объединение усилий нескольких волшебников, чтобы достичь общего результата по созданию шедевра. Хах, как уже понятно, артефактная покрывалась пылью и использовалась редко, зачастую и вовсе не по назначению. Эх, именно там мы с Кенисой все-таки предались тайному разврату в предпоследний день ее пребывания в школе. Девушка была девственна и все проходило предельно осторожно. Впрочем, учитывая, что она являлась хорошей целительницей, то лишение невинности не принесло прекращения наших забав, только ненадолго прервало, пока она не подлечила ранку.